Доктор, конечно, нет. Расы существуют как подразделение вида Homo sapiens. По принятому делению их 3, по Алексееву их 6, так как он выделяет самостоятельные расы американоидов, австралоидов и кайсанскую расу в Южной Африке, готентоты, бушмены и другие, но этносов сотни и даже, может быть, больше тысячи, если когда-нибудь удастся сделать полный подсчет за 30 тысяч лет. Уже одно это показывает, что системы отсчета в антропологии и этнологии различны. Алексеев. В поисках предков. Москва, 1972 год. Затем расовые признаки могут определить пигментацию кожи, рост, толщину волос, а иногда даже темперамент, быстроту реакции, половую потенцию, но не пассионарность, основной этногенный фактор. Кроме того, все этносы в начале своего возникновения были плодом скрещения двух и более расовых типов, способов взаимодействия с вмещающими ландшафтами и даже психическими складами. Только в результате длинного процесса энтропии эти различия уравниваются, и получается чистый этнос с единым стереотипом поведения, но беззащитный и нежизнеспособный. Антрополог. Ну, не будете же вы отрицать, что физиологические расовые особенности не накладывают своего отпечатка на культуру, в которую входят их особи? Автор. Конечно, нет. Но заметьте, что вы ввели третью систему отсчета – культуру. Однако понятия культура и этнос столь же несоизмеримы, как добавляемая к ним раса. Эти аспекты не только не покрывают друг друга, но и не пересекаются. Не люблю теоретизировать и приведу пример. Пушкин имел негритянскую примесь, то есть был мулат. В его характере были негритянские черты, но не для окружающих. Ни для него самого это не имело никакого значения. Мало этого, он говорил и читал по-французски с раннего детства, то есть по культуре был западным европейцем. Ну и что? Знание иностранного языка просто расширило его кругозор, но русский патриотизм лежал глубже и не был затронут стихами Парни. Так значит, надо искать эту среднюю стихию, на которую не влияют ни кровь, расовые черты, не образование. Это и есть этническая система отсчета, которая, по нашей гипотезе, лежит в ритме, частоте колебаний биополя. Многообразие ритмов очень велико, и каждый ритм соответствует особому этносу, возникает и пропадает в историческом времени, являясь природным феноменом, формирует стереотип поведения этноса или этнопсихологию. Это явление заслуживает самостоятельного изучения, а не сведения к расе или культуре. Антрополог. Но ведь расы очень различны. Так можно ли игнорировать возможности каждой из них? Автор. Да нет, зачем? Любое знание лучше невежества. Однако все этносы находятся в тех или иных фазах, а расы развиваются так медленно, что их часто воспринимают как категории стабильные и присущие расоносителям. Это еще не беда, но, увы, за характеристикой постоянно следует оценка выше, ниже, лучше, хуже, прогрессивнее, регрессивнее. Разве законно предпочитать анионы катионам или кислоты щелочам? Также неправомерно вносить категорию качества в элементы системы, называемой человечеством. Эти элементы разнообразны, но дополняют друг друга, поэтому при сравнении их между собой понятия «лучше», «хуже» неуместны. И, наконец, принцип расовой диагностики, сходство признаков, а этнический – различие взаимодополняющих элементов системы, причем именно разнообразие при единой доминанте, определяет стойкость этноса в межэтнических коллизиях, не всегда трагичных, но всегда опасных.